Глава 24. Допивал уже третью чашку кофе и думал, что если этот концерт наверху продлится еще хоть минуту, то я всерьез рассмотрю вариант с берушами. Или с переездом в другое шале. 30 минут назад началось это представление под названием «Как правильно устраивать скандал своему бывшему». И, честно говоря, я был впечатлен профессионализмом исполнительницы. «Ты просто чудовище!» Донеслось сверху, и голос сорвался так артистично, что я невольно подумал предложить Авроре карьеру в опере. Потер переносицу и усмехнулся своим мыслям. Надо же, каким циничным ублюдком я стал. Хотя, если разобраться, в этой ситуации есть своя пикантная ирония. Недавно я сам застал свою потенциальную невесту в пикантной позе с моим уже бывшим другом. А полчаса назад сам был в роли подлеца, который в женском шелковом халате открыл дверь бывшему парню своей несостоявшейся любовницы. Господи, как все запутано. Меня точно не снимает скрытая камера? Оглянулся, рассматривая углы гостиной. Это я делал уже не первый раз, но так ничего и не нашел. В моем любимом халате! В халате с единорогом! Ха, халат с единорогом. Боже, какие подробности всплывают во время семейных разборок. Я и сам недавно был в халате. Что это, как не ирония судьбы? Это какой-то универсальный код предательства — носить чужую одежду во время измены? Или они просто настолько тупые, что не подумали о конспирации? Грохот сверху напомнил мне о том, что я нахожусь в эпицентре чужой драмы. Что-то тяжелое с треском упало на пол. Я представил, что это статуэтка оленя. К нему у меня какая-то странная неприязнь, особенно когда он в руках Авроры. Надеюсь, у владельцев курорта хорошая страховка. «Аврора, прости меня, пожалуйста, я все объясню!» «Ну как? Что?» — ответит моя малышка. Представляю лицо этого слащавого красавчика-мажора. Я знаю таких. Красивые, богатые, избалованные. Считают, что весь мир им должен. «Нет, не подходи!» Снова грохот. Девочка не жалеет интерьер. «Респект. Я бы тоже кое-что не пожалел, когда увидел Аллу и Игоря. Но вместо этого я развернулся и ушел, даже не хлопнув дверью. Воспитание, знаете ли, или благоразумие. Если бы я их убил, то легче бы мне от этого не стало». Откинулся на спинку кресла и посмотрел в окно на заснеженные вершины. Да, я приехал сюда, чтобы забыть о предательстве Аллы и Игоря, а попал на прямую трансляцию такой же истории. Оказывается, у Авроры есть своя боль. Ее предали так же, как и меня. А может быть, это судьба, которая нас свела вместе в этом шале? Два разбитых сердца, которые могли бы найти утешение или месть в объятиях друг друга, если бы я был не столь морально устойчивым. И вот сбой в системе бронирования, и теперь я слушаю чужие разборки. У Вселенной определенно извращенное чувство юмора. «Авророчка, послушай меня! Это ничего не значило! Это была ошибка, недоразумение!» Вот идиот. Чуть не подавился остывшим кофе. Ничего не значило? Как же, видел я такое ничего. Интересно, Алла тоже говорила Игорю, что их интрижка ничего не значит? Или у них была большая любовь прямо на его кожаном диване? И тут произошло нечто странное. Каждый крик Авроры отзывался в моей груди не сочувствием, как положено нормальному человеку, а какой-то дикой ревностью. Что за чертовщина? Но когда я представлял, как этот слащавый красавчик обнимает ее, целует, а потом уходит к другой, мне хотелось что-нибудь сломать, желательно ему. Да что со мной творится? Только что расстался с Аллой, а уже готов убить ради другой. Очевидно, предательство нанесло мне более серьезную психологическую травму, чем я думал. Или я просто окончательно спятил? Очередной грохот заставил меня встать с кресла. «Все», — пробормотал, — «хватит этого цирка». Поднимаясь по лестнице, даже не пытался идти тихо. Какого черта я должен прятаться в собственном... Ну, ладно, наполовину моем шале? Дверь в спальню была приоткрыта, и я без церемоний распахнул ее. Картина маслом, буря в стакане воды. Аврора посреди комнаты в длинной футболке, кстати, на голое тело. И от этого в голове возникают совсем иные мысли. Но об этом потом. Волосы, как у медузы Горгоны, щеки пылают. В руках осколки оленя. Вокруг нее поле боя с разбитой лампой, опрокинутой тумбочкой и растерянным мажором в пальто за несколько тысяч евро. Закончили. Красавчик обернулся, и я оценил классику жанра. Точеные скулы, щетина, как у модели из рекламы дорогих часов. Почти как мой бывший друган Игорян, только блондин. И та же самоуверенная ухмылка, которая говорила, я могу позволить себе все, что захочу, включая чужих девушек. «А ты кто такой?» Протянул он, окидывая меня взглядом. «Охрана или новый приятель моей девушки? Аврора, кто этот тип и почему он был едва прикрыт твоим халатом?» «Убирайся отсюда», — произнес я тихо. Очень тихо. Он рассмеялся. «Ошибка, приятель. Большая ошибка». «Послушай, дядя, не лезь не в свое дело. Я тут с невестой разговариваю». «Бывший!» — заорала Аврора, запуская осколками оленя в сторону этого чуда природы. «Бывшей невестой!» «Авророчка, не капризничай, ты не так все поняла». «А как я должна была это понять? Ты играл в шахматы с той рыжей шлюхой?» Я сделал шаг вперед. Потом еще один. Что-то в моих движениях заставило мажора заткнуться. Может быть, он увидел в моих глазах то же, что я чувствовал, когда смотрел на Игоря? Желание медленно и болезненно оторвать ему голову? Она сказала «убирайся», произнес, останавливаясь прямо перед ним. «Значит, убирайся». «Да кто ты такой, чтобы указывать мне?» Он пытался изобразить угрозу, но рядом со мной выглядел как йоркширский терьер рядом с ротвейлером. «Думаешь, раскачался в спортзале?» Он не успел закончить эту гениальную мысль. Я просто взял его за воротник дорогущего пальто и потащил к двери. Он начал дергаться, кричать, что-то про права человека и полицию, размахивая кулачками. «Отпусти! Ты не имеешь права! Аврора, скажи ему, кто это вообще такой? Твой любовник?» «Не твое дело, кто он! Кто бы говорил!» Дотащила этого борца за справедливость до входной двери. На улице было хорошо. Морозно и солнечно. Сугробы намело почти до крыльца. Идеальные условия для принудительного охлаждения пыла. У меня есть в этом опыт. «Последнее предупреждение», — сказал, открывая дверь. «Убирайся добровольно». «Да пошел ты!» Взвизгнул красавчик и попытался, наконец, нанести удар. Я легко уклонился, спасибо регулярным тренировкам. Он не удержал равновесия, что неудивительно, и кубарем полетел прямо в сугроб. «И больше здесь не появляйся», — добавил, захлопывая дверь. Вот так. Жаль, что с Игорем я не смог поступить так же. Хотя нет, не жаль. Игорь был моим лучшим другом 15 лет, а этот красавчик просто случайный смазливый мажор. Обернулся. Аврора стояла на лестнице, обхватив себя руками, и смотрела на меня каким-то странным взглядом. Ни с благодарностью, ни с испугом. С чем-то другим. «Спасибо». Кивнул. Хотел вернуться к камину, но вдруг остановился. В ее глазах было что-то такое, отчего мое сердце забилось быстрее. А это, поверьте, было последним, что мне сейчас было нужно. «Может, выпьем чего-нибудь горячего?» Предложил, удивляясь собственной наглости. После такого представления. «Да, это хорошая идея». И когда она спускалась по лестнице, я понял, что попал в новую передрягу, гораздо более серьезную, чем предательство Аллы и Игоря. Потому что то, что я чувствовал к этой хрупкой девчонке с лицом ангела и характером разъяренной кошки, было опасно похоже на влюбленность. Влюбляться в незнакомку, с которой я застрял в заснеженном шале, было последним, что мне было нужно. Но, видимо, судьба решила устроить мне персональный ад с романтическим уклоном. Отличные перспективы. Просто чертовски отличные. Но Аврора должна мне все рассказать.